Глава 40. Выбор судьбы. У Уайлда когда-то было два ученика. Это было, когда он еще был обычным черным магом демонического ранга. И даже до того, как получил имя «Безликий человек с черной чешуей». Поскольку источником силы черного мага был язык, черные маги-самоучки появлялись крайне редко. Практически у всех черных магов были свои учителя. Язык должен был распространяться посредством общения. Точность произношения будет определять резонанс с эфиром, а также силу заклинания. Это также означало, что передача навыков среди черных магов требовала большого общения. Без ответственного учителя, который держал бы человека за руку и руководил им лицом к лицу, черные маги-самоучки могли бы демонстрировать только некоторые дрянные заклинания, такие как «Скользкая земля» и «Тушение свечей». Кто мог вообразить, что истинной формой таких жалких заклинаний были на самом деле разъедающее болото и печать, связывающая ветер? Более того, по сравнению с плотно обернутыми письменами и знаками белых магов, языки черных магов имели самый низкий порог обучения среди экстраординарных существ. Единственным необходимым требованием было просто производить звук. Именно по этой причине было так много черных магов нижних ступеней, которые были совершенно незначительными. Неудивительно, что церковь Купола внесла черных магов в черный список из-за того, насколько они были разрознены. Черных магов без звания, но выполняющих тяжелую работу для других фракций, было пруд-пруди. Однако из-за этой организации передача знания черным магам, отношения между действительно надежным учителем и учеником были чрезвычайно тесными. Большую часть времени доверие между учителем и учеником было даже больше, чем могли гарантировать кровные узы. Естественно, у Уайлда тоже был свой учитель. Один из трех черных магов высшего ранга в рейтинговом списке Союза Правды. Древний король священного звука. Черный император, лингвист Драконика, последний потомок великанов Слейтер Август. Было действительно трудно уследить за тем, сколько учеников наставлял этот легендарный черный маг. Однако одно было ясно наверняка. Все черные маги, которых он наставлял, в конце концов стали авторитетными властителями. Уайлд всегда считал, что ему повезло, что такой ничтожный человек, как он, может стать учеником такого великого существа. Его последней выпускной работой была каменная горгулья, которую он подарил Линдзе. Уайлд вспомнил, какую огромную благодарность он испытывал много лет назад, когда предстал перед своим престарелым учителем, чтобы предоставить ему свою последнюю работу. Огромное сморщенное тело Августа практически слилось с его троном. Этот трон был последним владением его исконной родины, Королевства Гигантов, которое он никак не мог покинуть. Старый черный маг потянулся к каменной горгулье и некоторое время изучал ее, прежде чем сверкнуть доброй и удовлетворенной улыбкой и сказать: «Мой дорогой ученик, с сегодняшнего дня ты закончил свое обучение». Юный Уайлд не слишком задумывался над этими словами и только поинтересовался, как учитель оценивает его работу. Получив оценку, что это почти идеальный шедевр, Уайлд был так взволнован, что не мог заснуть в течение нескольких дней, пока он не исполнил необходимые формальности и не закончил свое ученичество. Эти малозначительные слова, сказанные ранее, были отброшены на задворки его сознания. И только когда вдохновение Уайлда было переполнено чтением обрядов и церемоний секты пожирателей трупов, он снова вспомнил слова своего старого учителя. «Возможно, учитель уже предвидел мою судьбу, когда я получил наставление господина Линя и подарю ему каменную горгулью. Возможно, это был истинный ответ, которым учитель был очень доволен». Пробормотал Уайлд, вставая и ошеломленно уставившись на беспорядочные заметки, разбросанные повсюду, он вдруг глубоко вздохнул и произнес: «Гори!» Пламя взметнулось вверх и поджарило бумагу кусочек за кусочком, В этой темной комнате мотылек был привлечен светом огня и загорелся. Уайлд задумчиво наблюдал, как бумага начала скручиваться по краям, морщиться и в конце концов превратилась в пепел вместе с мотыльком, осыпаясь на пол. Когда у него было два ученика, которые были Уайлду близки как сыновья. В тот день, когда Уайлд официально окончил школу своего учителя, он вернулся в приют, где вырос, и забрал с собой ребенка, который был похож на него больше всего. Тот был одиночкой, который прятался по углам. Этого ребенка звали Чарльз, и он был первым учеником Уайлда. К сожалению, возможно, именно фаворитизм Уайлда по отношению к Чарльзу заставил его потерять бдительность, которой должен обладать черный маг. В конце концов, это привело к тому, что Чарльз погиб от рук врага Уайлда. Несмотря на то, что Уайлд позже отомстил за своего ученика, он не смог найти тело и душу Чарльза. Без этих двух компонентов было бы невозможно воскресить его собственного ученика, даже если бы он обратился за помощью к Августу. Уайлд не хотел ни с кем делиться своими сокровенными мыслями, и даже питал слабую надежду, что, возможно, Чарльз не умер, а просто сбежал. Оглядываясь назад, вместо того, чтобы сказать, что я взял ученика, было бы уместно сказать, что я усыновил ребенка, только для того, чтобы беспокоиться о нем весь день. Размышлял Уайлд. А затем он стряхнул пепел, зажег масляную лампу и вздохнул. «Я действительно не знаю, что тогда творилось у меня в голове». Внезапно раздался стук. Уайлд сделал паузу и прекратил все, чем занимался, когда его взгляд поднялся вверх, и черный маг послал разведывательное заклинание. Сейчас он находился в подвале этого дома, и стук доносился от главной двери на втором этаже. Это была его квартира в Нарзине, а также его самое безопасное тайное убежище. В настоящее время об этом никто не знал. Даже после предательства Ури это место никогда не было открыто, потому что единственными людьми, которые узнали об этом месте, были он сам и... Чарльз. Эфир, проецируемый Уайлдом, создавал очертания человека у двери. Глаза Уайлда расширились, когда на его лице появилось выражение недоверия. «Как? Как это возможно?» «Учитель, это я. Я вернулся». За дверью послышался слабый голос. «Это я, Чарльз. Вы там?» Уайлд поспешно встал из-за стола, и его резкие движения заставили стул перевернуться. Сильный ветер и дождь снаружи продолжали бушевать, пока он поднимался из подвала. Тем временем Чарльз крикнул. «Учитель, прошло уже 3 года, и я думал о вас все это время. Вы, наверное, знаете, что черный маг Фред хотел отомстить вам, убив меня. Однако я не умер, и он швырнул меня в расщелину царства грез. Я вспомнил путеводитель по царству грез, которую вы давали мне читать раньше. Это был мой путеводитель, который спас мне жизнь. Это также причина, по которой я сумел вернуться сюда». Его крики стали судорожными, как будто парень устал, и голос становился все тише и тише. «Вы здесь? Я буду ждать вас здесь. Как в тот раз, когда вы появились передо мной в приюте». Уайлд открыл дверь. Наполовину растянувшись на земле, лежал его молодой ученик. И насколько мог видеть черный маг, только порезы и раны покрывали все тело, и юноша был без сознания. Эфир Уайлда уже охватил радиус в 1 километр вокруг, и он не обнаружил никаких аномалий. На его страшном ледяном лице появилось сложное выражение. «Добро пожаловать домой, Чарльз».